странная, да, пожалуй, извращенная даже, и уж, конечно, безответная, но, однако ж, любовь. То было робкое, вязкое начало страсти, которое определило всю мою жизнь. Кто-то скажет, загубила, и я, возможно, не стану спорить. Будь я поискушеннее в этих ужасных кишечных болях, следовавших за проявлениями моей страсти в ее инфантильных формах, я, конечно, распознал бы знак, предупреждение, предвестие нескончаемых мук, какие всегда, кажется, с собою несет любовь. При ежедневном вкушении, а в моем случае даже и непрерывном, если включать и чмоканье, вызванное липким послевкусием, в конце концов приедается все. Даже самое изысканное блюдо, мне совестно в этом признаться, но время шло, и великая книга постепенно утрачивала свое очарование и неотвратимо скатывалась к пресности. Делалось все безвкусней, скучней, ну просто... Ей-богу, уже смахивало на картон. Пора было менять диету. Вдобавок я устал от тумаков. И вот в один прекрасный день я решил порвать с семьей и перенести свое жевание на стеллажи. Впервые я на это отважился как-то воскресным утром. Магазин наверху был еще закрыт, уличные движения почти совсем не вплетало своих отдаленных нот в хоровой храп одурманенного семейства. Я скользил по проходу, который вел из нашего уютного уголка к мерцанию пространства носом в пол. И первое же, что попалось мне на пути, была распростертая по цементу сама великая книга. Вернее, то, что от нее осталось. Я ее сразу опознал по запаху. Концентрированный, многолистый дух этих плотно сброшурованных сотен страниц во мне вызвал легкую тошноту. Сила гения. Я оглядел остальные книги на нижней полке, откуда мама вытащила этот том, и заметил, что с легкостью разбираю название. Очевидно, в столь уж раннем возрасте я страдал катастрофическим даром лексической гипертрофии, который затем столь грозно изухабил уготованную мне, может быть, благополучно ровную, торную тропу заурядно мирного существования. Над этими полками была бумага с выведенными от руки словами «художественная литература», и грубая синяя стрелка указывала прямо вниз. В последующие дни и недели я продолжал исследовать местность и обнаружил другие стрелки, указывающие на историю, религию, психологию, науку, уцененные книги и клозет. Я решительно считаю этот период началом своего образования. Пусть тяга, вытолкнувшая меня из родимого угла в большой свет, и не была еще жаждой знаний в полном смысле слова. Начал я с ближних полок под стрелкой «художественная литература». Я лизал их, покусывал, смаковал и, наконец, объедал, иногда по краям, но обычно, если только удастся отпахнуть переплет, сверлом вгрызался в сладкую середку. Больше всего мне пришлись по вкусу издания современной литературы. Я всегда, когда только мог, выбирал что-нибудь оттуда. Впрочем, возможно, меня приманивал логотип «Бегун с факелом». Порой я сам себя представлял таким бегуном с факелом. И каких только, Господи! Не открыл я для себя книг в те первые пьянящие дни. Даже сегодня стоит только перечислить название, и меня душат слезы. Вот, декламируйте, повторяйте за мной вслух медленно, с чувством, с расстановкой. И у вас сердце зайдется. Оливер Твист, Гекльберри Финн. Великий Г.